Но в доме Дурсли даже самые яркие и ужасные воспоминания теряли свою силу, словно магия здесь была подавлена окружающей серостью. Гарри провел рукой по лицу, размазывая пот. Холодная простыня липла к телу, напоминая о бессонных ночах и еще более бессонных днях, которые теперь стали привычкой. Он еще раз глубоко вздохнул, пытаясь успокоиться, и заставил себя встать. Комната казалась еще более тесной, чем обычно. Старые школьные учебники были навалены на столе, рядом лежал дневник, который он начал вести в попытке хоть как-то структурировать свои мысли, но так и не смог написать ни строчки. Савахи Двига тихо спала в своей клетке, не обращая внимания на его беспокойство. Гарри подошел к окну и посмотрел на пустынную улицу. Тихая тисовая, где все казалось прежним. Люди занимались привычными рутинными делами, но для него это место теперь было больше похоже на тюрьму. Орден Феникса настоял на его возвращении сюда. Это был последний приказ Дамблдора, его гениальный план защиты, который, по мнению Гарри, теперь выглядел как отстранение за бесполезностью. Он стиснул зубы. Как можно оставаться здесь, когда там, в магическом мире, идет война? Когда Волдеморт творит зверства, пожиратели на свободе, а его друзья, наверное, рискуют своими жизнями. А он, Гарри, заперт, словно бесполезный, ничего не значащий ребенок. Тихое уханье Хедвиги заставило его обернуться. Она смотрела на него, наклонив голову, словно понимала, что с ним происходит. Гарри подошел к клетке, просунул пальцы сквозь прутья и провел рукой по ее перьям. «Ты ведь тоже скучаешь по настоящей жизни, да?» – тихо сказал он. «По свободе». Он не ждал ответа, но все равно почувствовал облегчение от того, что мог поговорить хотя бы с ней. Гарри медленно опустился на пол, прислонившись спиной к стене. Его мысли возвращались к Дамблдору, к тому последнему моменту на башне. Почему он доверился Дамблдору так слепо? Почему позволил себя вести, не задавая вопросов? У него было столько времени спросить, узнать, но он ничего не сделал, а теперь сидит здесь, и ему остается только жалеть о своих ошибках. Гарри почувствовал, как гнев постепенно накатывает на него. Он сжал кулаки. Все это было несправедливо. Он не мог просто ждать и наблюдать. Но что он мог сделать? Ему не хватало знаний, сил, опыта. Мало того, ему настоятельно запретили что-либо предпринимать. Гарри поежился, вспоминая рычание Грюма. «Стоит тебе чихнуть, и министерство тут же узнает, кто вытирает тебе нос, пацан. Не надо давать им лишнего повода, чтобы упрятать тебя в Азкабан. Теперь Дамблдор не сможет тебя защитить. Так что сиди на жопе ровно и жди 17 лет. Все равно ты ничем помочь не сможешь, только хуже сделаешь». Гарри было обидно такое слышать в свой адрес. Это он-то ничем помочь не сможет. Да он был лучшим на курсе по защите от темных искусств. Ну, если не считать Анны, конечно. Но все равно, он был одним из лучших. Он сражался на дуэли с Волдемортом и сражался в отделе тайн с целой кучей пожирателей. Министерство, видите ли, узнает. Да и плевать на это министерство, рассадник пожирательской сволочи и разного рода бездельников. Война все спишет. Какая уже кому разница, сейчас он будет сражаться или через полгода, могли бы хотя бы оставить в норе, или на Гримма, но не едет. Сиди, дорогой Гарри, у Дурсли, так Дамблдор приказал. Хоть бы объяснили, почему он должен быть здесь, сволочи. Гарри встал и снова посмотрел в окно. На улице завершался еще один день зимы, но для него это был еще один день заточения. Он чувствовал себя призраком в собственном теле, вынужденным наблюдать, как мир живет своей жизнью, пока он застрял здесь, в бездействии. Он развернулся и вернулся к кровати. Ноги отказывались держать его, и он тяжело опустился на матрас. Что бы он ни делал, куда бы ни смотрел, все возвращалось к одному. Он был бессилен. Стук в дверь отвлек его от мрачных мыслей. Гарри оглянулся и увидел, как дверь приоткрылась на несколько сантиметров, вполне достаточно для того, чтобы туда мог заглянуть Дадли. «Мама сказала, что ты должен спуститься. Ужин готов», – пробурчал он. «Я не хочу». Дадли безразлично пожал плечами и закрыл дверь. Гарри в ярости треснул кулаком по стене, но этим сделал себе только хуже. Ярость и ощущение бессилия никуда не делись, зато добавилась боль и проступила кровь. От удара он расцарапал кожу на костяшках. «Да твою мать!» Гарри с трудом поднялся, пошел к двери. Нужно было зайти в ванную и взять из коробки пластырь. Дядя хранил небольшой запас прямо на полочке с бритвой на случай, если порежется. Гарри зашел в ванную, запер за собой дверь, взял пластырь и, пока лепил его на руку, случайно взглянул на себя в зеркало, поежился. Ужасно. Бессонные ночи, дикий стресс и, прямо говоря, не самое регулярное питание сделали свое дело. Он был похож на тень себя прежнего. Похудел еще больше, чем прежде, теперь он буквально как скелет, обтянутый кожей. Кожа побледнела, стала землистого цвета, волосы, давно не мытые и не чесанные, спутались и выглядели, прямо выражаясь, хуже, чем грива бомжа. Глаза запали, погасли, покраснели, под глазами, синяки толщиной в палец. Сразу видно, великий волшебник. Гарри вздохнул, закончил накладывать пластырь, кое-как заставил себя умыться и медленно пошел вниз. Конечно, он сказал, что не хочет есть, но это была ложь. Просто он не мог заставить себя преодолеть хандру. Ужин в доме Дурсли. Процедура, от которой у Гарри обычно сводила зубы и воротила. Особенно, если тетя Петунья вдруг решала устроить семейству какой-нибудь разгрузочный день, готовя что-нибудь ужасное вроде тушеных брокколи с авокадо и мятным соусом. Сегодняшний вечер не стал исключением. Дурсли сидели за столом, активно, но тихо обсуждая что-то. Заметив его присутствие, они утихли. «Сядь, мальчишка», — велел дядя Вернон. Гарри устало вздохнул, сел на предложенное место. Спорить не было ни сил, ни желания. «Итак», — дядя Вернон сложил на груди свои здоровенные ручищи. «Ты ничего не хочешь нам сказать, или так и будешь делать вид, будто все в порядке, а то, что мы для тебя делаем, ничего не значит, а я не просил вас что-то для меня делать», — огрызнулся Гарри. «Это не ответ, мальчишка». Вернон покраснел, его усы дрожали от негодования. «Сидишь тут, ничего не делаешь, только ходишь по дому, как тень, и твои эти ненормальные ничего не объясняют, только молчат, как воды в рот набрали». Гарри хотел закричать, хотел объяснить, что он здесь не по своей воле, что ему нечего делать, потому что его заперли, как бесполезного пленника. Но вместо этого он сжал челюсти, вздохнул и тихо произнес: «Мне жаль, что я вам мешаю. Мне плевать, что тебе жаль, а чего не жаль», — дядя Вернон нахмурился. «Видит Бог, я терпеливо ждал, пока ты хоть что-то объяснишь, но раз ты такой самовлюбленный и гордый, придется, видимо, спросить самому, а тебе придется ответить на мои вопросы». Гарри заскрежетал зубами. Дядя Вернон, впрочем, не обратил на это никакого внимания. «Первое, начал отсчет дядя. Что происходит? В смысле, не испытывай мое терпение, мальчишка», — побурел дядя Вернон. «Ты знаешь, о чем я говорю». Гарри сжал кулаки, стараясь успокоиться. Каждый мускул в его теле кричал о том, чтобы закончить этот разговор как можно скорее. Однако он понимал, рано или поздно придется что-то сказать. И, наверное, лучше сейчас, чем потом, когда ситуация выйдет из-под контроля. Он поднял глаза на Вернона, стараясь звучать спокойно. «Идет война», — сказал Гарри. Его голос звучал глухо, но твердо. «В магическом мире. И она касается всех. Даже вас». На лице дяди Вернона отразилась смесь гнева и непонимания. Он открыл рот, чтобы перебить, но Гарри поднял руку, заставив его замолчать. «Давайте я объясню, и, пожалуйста, просто слушайте». Петунья и Дадли смотрели на него с тревогой. Молчание в комнате стало почти осязаемым. Гарри сглотнул и продолжил. «Несколько недель назад был убит Альбус Дамблдор, самый могущественный волшебник, который защищал нас всех. Его убили сторонники Волдеморта, того самого, о ком я упоминал раньше. Теперь Волдеморт и его последователи, пожиратели смерти, контролируют большую часть магического мира. Они преследуют всех, кто не согласен с их режимом. Маглов, таких как вы, они считают даже не людьми, а, скорее, дикими животными. Причем животными тупыми и недостойными существования. Если они доберутся до власти в нашем мире полностью, то начнут уничтожать всех маглов, кого смогут найти, включая вас». Петунья побледнела, ее руки нервно сжали салфетку. Дадли замер с вилкой в руке, его взгляд стал растерянным. Вернон же только сильнее напрягся, его лицо раскраснелось. «Чушь собачья», — фыркнул он. «Какие-то там твои эти самые, они не имеют ничего общего с нами. Мы, нормальные люди, Гарри, нормальные. Почему мы должны бояться их?» Гарри вцепился руками в край стола, пытаясь держать себя в руках. «Потому что это не просто маги, дядя Вернон. Это фанатики, которые готовы убивать ради своих идеалов. Они уже начали охоту на маглов. Сначала это были случайные нападения, но теперь они становятся все чаще и чаще. И поверьте, если бы не защита, которую Дамблдор оставил, вы были бы мертвы уже давно». Гарри вскочил с места, подошел к телевизору, ткнул пальцем в выключенный экран. Все эти несчастные случаи, никакие не случаи. Амелия Боунс, о которой писали даже в ваших газетах, была главой. Гарри запнулся, подбирая выражение. Ну, чего-то вроде магической полиции, а вовсе никакой не простой пенсионеркой-затворницей. Крушение моста, в котором погибли люди, вовсе не из-за некачественных материалов. Мост подорвали заклинанием, и недавнее столкновение пассажирских поездов. Вы видели лицо стрелочника, он был под заклятием подчинения, а недавний случай в заброшенном порту. Какой, к дьяволу, взрыв газа? Откуда газ в порту, да еще и в заброшенном? И это, лишь малая часть. Все то, что произошло с момента, как вы в последний раз смотрели новости. За почти всем этим стоит он, Волдемарт. Он и его сторонники убивают таких, как вы, просто ради забавы. Дядя хмыкнул. Его красное, надутое лицо все еще кипело от злости, но теперь в его глазах появилась тень сомнения. И что ты предлагаешь делать? Я. Нет, я. Взорвался от тупости племянника дядя Вернон. Я же спросил, что ты предлагаешь делать? Гарри сглотнул, с удивлением посмотрел на дядю, не веря в то, что услышал. Дядя Вернон спрашивает совета у волшебника, да еще и не у кого-нибудь, а у него. Это точно он. Ну, Гарри сглотнул. По-хорошему, вам бы поговорить с кем-то из Ордена Феникса. Это еще что за черти? Это такая организация, Гарри сглотнул. Они сторонники Дамблдора и сейчас, пожалуй, только они противостоят Волдеморту. И что они могут? Гарри уже собирался ответить что-то героическое, но вдруг задумался, поймав себя на мысли, что ничего конкретного предложить в качестве примера не может. А в самом деле, что они могут? Что сделал Орден с момента возвращения Волдеморта? Кроме того, что привел в относительный порядок дом на Гримма и один раз повоевал с пожирателями в Хогвартсе, в который, при этом, как-то умудрились вообще их пропустить. Наверняка они, конечно, что-то сделали, и сделали немало, но вот что именно, этого Гарри не знал, и не мог знать в своей вынужденной изоляции ото всего магического мира. Однако, чтобы что-то ответить, Гарри сказал, ну, можно попробовать договориться, чтобы они помогли вам спрятаться или как-то защититься. Вы же мои родственники, а я для Волдеморта что-то вроде красной тряпки для быка. Наверняка, чтобы добраться до меня, он может попытаться напасть на вас. Дядя Вернон нахмурился еще больше. А может, если честно, Гарри сглотнул. Я удивлен, почему он до сих пор этого не сделал. Ты же сказал, что защита этого твоего, Двобульдога или как там его, Дамблдора, поправил Гарри. Но она ведь тоже не вечная и не всеобъемлющая. Она защищает только дом. Ну, меня еще защищает жертва матери. Так он говорил. А вы ведь на работу катаетесь. Тетя ходит за покупками. В общем, хватает мест, где можно напасть. Дядя Вернон ничего не ответил, но серьезно задумался. Ладно, допустим, сказал он спустя несколько минут раздумий. Но по поводу этого твоего ордена надо серьезно подумать. Пока что еще вот, что скажи. Дядя промучил его со своим импровизированным допросом до позднего вечера. Была уже почти полночь, когда его, наконец, отпустили спать. Гарри зашел в спальню, сел на край кровати. Как ни странно, на дядю даже злиться не получалось. Даже совсем наоборот, своими вопросами он разбудил в Гарри чувство нужности, чувство необходимости что-то делать, что-то придумывать. Понятно, что орден велел ему сидеть на месте, но почему он вообще решил, что сидеть на месте, это вообще ничего не делать? Можно ведь, например, а что например? Гарри ощутил, как пузырь инициативы, возникший внутри после разговора с дядей, начинает быстро сдуваться. Искать Кристра же он не может просто потому, что не знает, с чего начать. Помощи ждать неоткуда, информации о том, что происходит в магическом мире нет, подписка на пророк у него закончилась еще прошлым летом, а новую оформить он как-то забыл. Варить зелья, а какие и где? Сомнительно, что тетя уступит ему кухню, а варить в своей комнате на горелке. На это Гарри не мог решиться, да и вообще сомневался, что у него получится приготовить хоть что-то вменяемое. Конечно, он сдал Софна выше ожидаемого, да и учебник принца полукровки очень хорошо ему помог, но Гарри все же ощущал, что ничего хорошего из его попыток не выйдет. Что же делать? Гарри посмотрел на Хедвигу, хмыкнул. Да, стоит, все же, хоть что-то попробовать сделать. Ладно, секретность секретностью, но кое-кому я, все же, напишу, пожалуй. Я должен знать, что происходит, а там будет видно. Глава 33. Искусство вести переговоры. И чем займемся? Поинтересовался Симус, заканчивая готовить яичницу с беконом и сыром. Радикально, ничем, Анна отложила в сторону свежий выпуск «Пророка». А вообще, через 3 часа выходим и летим на Ковент-Гарден. Нам надо в сувенирную лавку. Это еще зачем? Удивилась Гермиона. У меня там встреча с одним человеком. Надеюсь, все пройдет по плану. И с кем же? С Крамом. С кем? Чуть не выронил сковородку Симус. Ну да, пожала плечами Анна. С Крамом. Что, вот так просто? Ну да, а что? То есть, ты вот так запросто назначаешь встречу с мировой звездой Квиддича и относишься к этому как? Как? Симус сглотнул. Как будто вот, яичницу жаришь. Мы с ним в одной школе учились, напомнила Анна. Он, правда, был на пару курсов старше, но все же. И зачем он нам? Мрачно спросила Гермиона, которую явно не порадовала перспектива встретиться со своим бывшим. «Нужен», — кратко ответила Анна. «И зачем? На встрече все поймете». 3 часа спустя они стояли у порога старой сувенирной лавки на Ковент-Гарден. Магазин выглядел как типичное туристическое место. Красочные безделушки, флаги различных стран, дешевые резные фигурки. Время от времени прохожие с интересом смотрели на лавчонку, но как-то без огонька. Взгляды большинства из них скользили с аптеки на магазин техники. Лишь некоторые с любопытством взирали на лавчонку, но с таким видом, будто удивлялись, откуда она вообще взялась. Анна, осторожно поинтересовалась Гермиона. Ты уверена, что нам сюда? Да, только заранее говорю, у продавца ничего не спрашивать, настоящего имени ему не говорить и даже в глаза ему не смотреть. Всех касается, и тем более, ничего не покупать, и даже не давать ему понять, что вас что-то заинтересовало. Анна уверенно шагнула внутрь. Ее спутники, следуя за ней, ощущали нарастающее напряжение. Внутри лавка была намного больше, чем снаружи. Огромные полки, шкафы вдоль стен, тянущиеся куда-то вглубь помещения, насколько хватало взгляда. За стойкой справа от входа стоял продавец. Одет он был в черный смокинг с фиолетовой рубашкой и красным поясом. На стойке лежал его цилиндр. Это был высокий и очень худой темнокожий мужчина с черными волнистыми волосами и французскими усиками. Фиолетовые глаза его горели живым интересом. «Добро пожаловать, мисс Ларсен», — добродушно заулыбался продавец, отсалютовав ей цилиндром. «Добро пожаловать в мою скромную лавку, доктор Фасилье». «О, что вы, милая моя», — усмехнулся продавец. «Не стоит так официально. О, вы с друзьями, как это мило». Продавец в одно мгновение оказался перед ними, как будто пройдя сквозь стойку. По крайней мере, действовал он так ловко, что никто не успел заметить, как он перемахнул через почти 4-футовую стойку. Оказавшись перед Гермионой, он исполнил самый настоящий поклон. «Юная леди, позвольте вашу прелестную ручку. Рад, очень рад вас видеть. Эликсиры, амулетик, гадание на Таро. Или, может, желаете исполнения какого-то из своих сокровенных желаний?» Гермиона уже собиралась что-то сказать или сделать, но, к ее удивлению, Анна в одно мгновение оказалась между ней и продавцом, и сделала это с такой скоростью, что ее силуэт как будто расплылся на мгновение. Ее лицо перекосило от гнева. «Не смей предлагать им ничего, мисс Ларсен, но ведь я лишь скромный продавец и не планирую никакого обмана». «С твоей честностью никакого обмана не надо», — Анна почти рычала. «Ищи кого-то другого, мисс Ларсен, надо быть добрее к людям, надо делиться». Анна злобно оскалилась. Симус, сместившийся чуть в сторону, заметил, как глаза его девушки на мгновение потемнели, став как будто отражением ночного неба. Продавец сглотнул, отшатнулся. Анна сжала кулаки и с видимым усилием пришла в себя. Голос у нее мгновенно стал сухим и каким-то странно безэмоциональным. «Не заставляй меня делать тебе плохо. Нам ведь этого не надо». Продавец сглотнул, кивнул осторожно, быстро оказался по ту сторону стойки. «Не надо», — охотно подтвердил он. «Кстати, а твои друзья знают, кому ты служишь, а это уже точно не твое дело». Некоторое время Анна и продавец молча сверлили друг друга злобными взглядами, но вскоре продавец сдался. Анна вздохнула. «Где Виктор? Ждет вас». Продавец махнул рукой, в стене позади него появилась дверь. «Прошу». «Спасибо, доктор. Идемте, ребята». Анна открыла дверь, усмехнулась. Судя по всему, продавец и хозяин даром, что принял человеческое обличье, но не утратил и доли своих сил. Дверь вела, очевидно, не в какое-то из помещений его лавочки, а куда-то далеко-далеко. От прохода так и веет порталом. Однако если Крам обещал, что это безопасно, то никакого вреда от этого не будет. Пропустив сестру и парня вперед, Анна шутливо погрозила кулачком доктору Фасилье. Тот кровожадно оскалился целым частоколом клыков в два ряда, его глаза вспыхнули фиолетовым огнем. «Доиграешься», — предупредил он потусторонним голосом. «Я вас тоже люблю, Гединиба. Классный костюмчик, кстати. Настоящая новоорлеанская классика, малыш», — усмехнулся Лай мертвых, скрывающийся в личности доктора. «Увы, смертные давно перестали такое делать. Спасибо, что все устроили. Пустяки. Но я теперь Виктору ничего не должен. Ясно? Предельно ясно». Анна вежливо кивнула, сделала шаг в открытую дверь, и через мгновение оказалась у входа в большой ресторан. На улице был рассвет, хотя к доктору они прибыли около 12 часов. Анна оскалилась. Вот же паразит. Стоило догадаться, что доктор не просто так упомянул про Новый Орлеан. Симус и Гермиона, стоящие уже чуть в стороне, посмотрели на Анну с сомнением и непониманием. «Анна», — первой включилась Гермиона, — «что это было? А ты спать потом сможешь, если я тебе правду скажу?» — мрачно спросила Анна. В воздухе повисла напряженная тишина, которую никто не решался нарушить. Казалось, каждое слово весит тонну, и бросить его в эту безмолвную атмосферу все равно, что взорвать заклинание посреди темного леса. Но Гермиона, как всегда, первой взяла на себя инициативу. «Да, смогу», — ее голос звучал твердо, но в этой твердости было нечто странное, будто она старалась убедить саму себя. Сжав пальцы, она медленно выдохнула. «Лучше знать правду, чем жить в неведении». Анна молча взглянула на сестру с сочувствием. «Боги, да когда она уже научится сначала думать, а потом уже говорить? Тем более, говорить лозунгами. Да еще и в магическом мире. Не зря же придумали поговорку: меньше знаешь, крепче спишь. Доктор Фасилье, это не человек, Гермиона», — начала она медленно, тщательно подбирая слова. — «Это одно из воплощений Гединиба, Ла мертвых». Гермиона слегка вздрогнула от этих слов. «Ла, Гединиба». Все эти термины звучали для нее как что-то из далекого мира мифов и легенд. Она где-то это читала во время своих многочисленных походов в библиотеку Хогвартса. «Но вот что именно, Ла», — переспросила Гермиона, ее голос дрогнул, но она старалась сохранить уверенность. «Как боги Вуду». В ее тоне слышалось сомнение, попытка рационализировать услышанное. Ее разум, привыкший оперировать фактами и логикой, сопротивлялся принятию того, что казалось ей пустыми суевериями. Анна кивнула, но тут же поправила: «Не совсем боги, это духи, сущности, которые управляют миром мертвых, жизнью и смертью. И этот конкретный Ла обожает сделки. Он словно паук, плетущий сети из предложений, которые всегда кажутся безобидными, но каждая из них – это ловушка, без исключения. Даже предложи ты ему руку, и он бы нашел способ тебя искусить на сделку». «И что, он торгуется душами?» — недоверчиво уточнила Гермиона, прищурившись, будто пыталась найти в словах Анны слабое место. Анна чуть заметно кивнула. «Не только. Он и кусочками души не побрезгует. Или эмоциями. Или еще чем-то, что вам больше всего дорого. В общем, если вы живы после встречи с ним, считайте, что вам повезло. Все, не задавайте больше вопросов. Нам пора, нас ждут». Когда они вошли в помещение, там царила тишина. Заведение было пустым, если не считать Виктора Крама, который одиноко сидел у окна, неподвижный, как статуя, но при этом источающий уверенность и силу. Казалось, он сливался с обстановкой, словно был неотъемлемой ее частью, а не просто гостем. Свет слабых ламп, парящих под потолком, мягко освещал его фигуру. Анна окинула Крама критическим взглядом. Виктор был уставшим, ужасно уставшим, почти изможденным. Бледный, глубоко посаженные глаза, красные, синяки под глазами. Нос обзавелся лишней горбинкой, должно быть, опять сломали бладжером. Кроме того, он настриг волосы, оставив лишь короткий ежик, будто снова в Дурмстранг поступил. Одет в простую магловскую одежду, правая рука на столе, в ней зажата палочка. Заметив Анну и Гермиону, Крам заметно расслабился, поднялся из-за стола, убрал палочку. «Привет», — он обнял Анну, как только та подошла. «Рад тебя видать». «Привет, Гермиона». «Здравствуй», — Гермиона покраснела, отвела взгляд в сторону. Тут Крам заметил Симуса, посмотрел на Анну, та кивнула. Крам протянул руку Симусу. «Мистер Финниган, насколько я знать, да», совершенно счастливый Симус охотно пожал руку Краму. Анна про себя подумала, что Финниган теперь неделю руки мыть не будет. Да, если что, можно просто Симус. Отшинь приятно, Крам кивнул Симусу, снова повернулся к Анне. Хаем, а ты, капрал, стаешь, выглядишь скверно. На себя посмотри, фыркнула Анна, по приглашению Крама присаживаясь за стол. Чем угощают? Рекомендую блинчики. Анна кивнула, но пока подзывать официантку не стала. Вытянувшись на диванчике, она спросила, как ты, Виктор? Так себе. Рапотана агентство 10, государственное агентство разведки, державная агенция разузнавания, болгарская разведка, перенявшая трон у болгарского КГБ параллельно с квиддичем. Не могу я так больше, отчислился бы на последнем курсе. Кто мешал? Ой, не начинай, дай поныть. Крам покачал головой, щелчком пальцев подманил официантку. 3. Симус, тебе 17? Да, тогда 4 пунша и фаши фирменные блинчики по порции на брата. Будет сделано, мистер Крам. Официантка умчалась, Крам выдохнул, откинулся на спинку дивана, посмотрел на Гермиону, кивнул себе на плечо, но та покачала головой. Крам понятливо кивнул, поднял взгляд на Анну. Хорошая операция в порту, оценил Крам. Казаченко просил передать, что он по стафильпы хорошо, ему не угодишь. Откуда ты знаешь? Удивленно посмотрел на Крама Симус. Что именно? Ну, про порты, рапота умение такая, фыркнул Крам, после чего повернулся обратно к Анне. Я у Тифлин, кстати, зачем ты вообще это устроила? Личные интересы, ушла от ответа Анна. И все ше, вот она, Анна кивнула на сестру, хорошая подруга Поттера. А, ну та, точно, кивнул Крам. А значит, на нее в любом случае будет окота. Именно. И разумнее сделать, чтобы окотников стало мало. Анна кивнула, но ничего не сказала, поскольку официантка принесла пунш и блинчики. Анна осторожно сделала глоток, усмехнулась. Напиток был очень достойного качества. Дождавшись, пока официантка отвалит, Анна спросила. Так что, ты поможешь или мне искать другие источники сведений? Уж извини, но одним пророком сыт не будешь. А ордену я не верю, от них больше проблем, чем пользы. Крам некоторое время помолчал, съел один из блинчиков, полив его кленовым сиропом, запил глотком пунша, посмотрел на Гермиону, долго ее разглядывая и как будто прикидывая какие-то шансы у себя в голове. Затем он посмотрел на Анну, вздохнул. Допустим, я так понимаю, следующая мишень, Грегори Гойл-старший. Анна удивленно уставилась на Крама. Откуда ты? Из всех пожирателей только он и перец, фанаты квиддича. Будь целью еще кто-то, ты бы не пошла ко мне, ты федь против службы на любое государство. Ты пришла ко мне как к мастеру квиддича, а не как к лейтенант агентства. Так федь, конечно, не хватало мне еще быть в долгу перед болгарами. Ну фот, кивнул Крам, но перец, щеголь пьестрожопый, он не цель, а фот Гойл, он цель жирная. Так ты поможешь, я достану фам пропуск работников на стадион на время игры Болгарии против Англии, и устрою так, чтобы Гойл и, возможно, перец, были там как почетные гости министра, и та же вам скажу, где они будут сидеть, а взамен, разве нужно быть взамен, в твоем случае по-другому не бывает, так что взамен, я должен быть убит во время паники на стадионе, КХМ, Анна поперхнулась пуншем, не поняла, Крам вздохнул, покачал головой. «Я устал, Анна», его голос звучал глухо. «Устал от квиддича, от всего. Это не просто игра для фанатов, это машина. Она сжигает меня как топливо. И Болгария, их интересы, их политика. Я думал, что я патриот. Оказалось, что я, как выразился Казаченко, тупиностоерософе. Они используют меня постоянно. Я больше не могу». «И что ты собираешься сделать?» – спросила Анна, сложив руки на груди. «Исчезнуть?» – в его глазах мелькнула мрачная решимость. «Хочу сымитировать свою смерть. Это мой единственный выход. Но если сделаю сам, все поймут. Нато другой почерк». Гермиона закашлялась от неожиданности, Симус выронил вилку. Но Анна осталась невозмутимой, словно это был обычный разговор о погоде. «Слишком радикально», – заметила она. «Даже для тебя. Не вижу другого выхода». Он сжал кулаки. «Агентство разведки Болгарии давно следит за мной. Им выгодно держать меня под контролем. Мое имя – инструмент. Если я умру на чемпионате, то смогу сбежать. И как же? Я оценил твою рапоту в порту. Попрошу тебя устроить номер на бис. А потом?» «А потом?» Крам посмотрел на Гермиону, перевел взгляд на Анну. «Потом будет потом. Так мы докофарились». Анна задумалась, посмотрела на сестру, затем снова посмотрела на Крама. «Серьезно, его что, с первого раза жизнь ничему не научила?» «Договорились», — кивнула Анна. «А теперь, блинчики». Глава 34. Диверсия на чемпионате. «Так, все готовы?» «Угу», — Симус подхватил небольшой ящичек для инструментов, в котором был теперь сложен целый комплект эксперта-сапера. «Да», — Гермиона сглотнула. «Ребята, вы уверены?» «Абсолютно», — Анна усмехнулась. «Вик, все помнишь, не перешивай», — Крам мрачно посмотрел на порталы, которые должны были их доставить к стадиону. «Яготов, финт Вронского-то не забыл, как делать?» «Не забыл». «Ну и хорошо», — Анна подошла к портключу для рабочих. «Давайте, ребята, отправляемся. Вик, ты за нами на счет 8». «Понял». Ощущения от портала были ужасными. Кто бы его ни настраивал, делал он это в высшей степени халтурно. Профессионально настроенный портал почти не качает и перемещает за доли секунды. Этот же, как в железной бочке по кочкам несет. И долго-то как, прошла почти минута, когда Анна, наконец, смогла отпустить портал и тяжело рухнула на деревянный пол. Рядом с ней плюхнулись Гермиона и Симус. Звуки огромного скопления людей оглушили их. Гул тысяч голосов, обрывки разговоров, смех, а где-то неподалеку, эхо зачарованных громкоговорителей, через которые транслировались объявления. «Ой, бля, Анна с трудом поднялась на ноги, пнула ставший бесполезным портал в виде старой ржавой дверной ручки. «У-у, собака нехорошая». Анна осмотрелась. Они оказались под одной из трибун стадиона, в узком служебном проходе, освещенном тусклыми магическими светильниками. «Всегда интересовало, чего все приходят за час, а то и раньше», — проворчал Симус, поднимаясь с пола и запихивая обратно в сумку выпавший от падения моток огнепроводного шнура. «Неужели всем так хочется слушать эту рекламную мишуру, а?» — сказал фанат Квиддича. «Я фанат Квиддича, а не рекламы», — Финниган закинул сумку на плечо. «Так, двинули, угу, нам в сектор для особых гостей». Они бесшумно двинулись по коридору, стараясь вести себя как можно более естественно. Пока получалось. Редкие встречаемые по пути охранники никак на них не реагировали, один раз им даже помахали рукой. Встречные рабочие были заняты с таким же деловым видом, как и они сами, топали с целыми арсеналами инструментов. Все вокруг шумело, гудело, сновали туда-сюда люди. Словом, царила обычная рабочая атмосфера. Пройдя немного дальше, они оказались перед массивной дверью с надписью «Только для персонала класса Альфа». Доступ строго ограничен. Замок сверкал новизной, явно зачарованная модель последнего поколения. Симус присвистнул, открыл ящик и вытащил тонкий медный инструмент с магическим светящимся наконечником. «Ну-ка, ну-ка, что тут у нас?» – пробормотал он, вставляя инструмент в замочную скважину. Гермиона оглядывалась, пытаясь рассмотреть, не привлекают ли они лишнего внимания, но никто даже не повернул головы. «Быстрее, Симус!» «Да спокойно ты», Симус усмехнулся. «Это тебе не резинка от трусов, а ювелирные защелки. Тут работа тонкая». Он сделал последний поворот инструмента, и замок тихо щелкнул. «Готово». Они проникли внутрь, оказавшись в просторном помещении, заставленном сундуками, ящиками и какими-то зачарованными коробами. Пахло пылью и слегка гарью. По полу тянулись кабели, магловские или зачарованные. Анна осмотрелась и указала на дальнейшую дверь, через этот склад. Там уже и выход в сектор для гостей. Двигаясь по складу, они старались не шуметь. Гермиона, несмотря на волнение, выдохнула. Здесь, в укромных помещениях, шум стадиона казался чуть приглушенным. А еще здесь явно было поменьше народу. Если уж говорить честно, не было вообще никого. Зато была целая куча бочек с напитками, ящиков, коробок со всякой всячиной вроде сушеных колбасок. Хватало и пустых коробок. Анна осмотрелась, хмыкнула. Склад для самых дорогих гостей. Почти дошли. Уверена, ограниченный доступ в помещение. В бочках Анна постучала по ближайшей бочке. Французские и испанские вина редких сортов. Ирландский вискарь 40-летней выдержки. Поверь, я уверена, что это склад для дорогих гостей. Кроме того, стоять, бросить палочки. Анна замерла. Посмотрела в сторону источника звука. Охранник, маленький мужичок лет 40 с огромным пузом, от которого пуговицы на форме натянулись и готовы были лопнуть в любой момент. Палочка нацелена в их сторону. «Руки вверх», я сказал. Взвизгнул на тонкой ноте охранник. Палочка в его руках задрожала. «Что вы здесь делаете?» «Иду убивать высокопоставленного пожирателя смерти», совершенно честно ответила Анна. «Дядя, поверь, тебе не надо в это вмешиваться». Охранник побледнел, его руки задрожали сильнее, и на мгновение казалось, что он готов отпустить палочку и сбежать. Но он сумел взять себя в руки, хотя голос его все равно звучал неуверенно. «Не смешите меня, девочка. Здесь вообще-то порядок, а вы явно нарушаете протокол. У вас нет доступа к этому помещению». Гермиона, видя, как ситуация выходит из-под контроля, сделала шаг вперед и подняла руки, чтобы показать, что она не вооружена. «Пожалуйста, послушайте», — сказала она максимально мягко. «Мы действительно здесь по делу. Это очень важно. Мы не хотим никому причинять вред. Просто дайте нам пройти, и все будет хорошо». Анна скептически посмотрела на Гермиону, но ничего не сказала. Охранник прищурился, недоверие ясно читалось в его взгляде. «Да, и кто вы такая, чтобы командовать? У меня инструкции, и я их выполняю». Анна устало вздохнула, опустила взгляд на пол, словно собираясь с мыслями, а затем сделала шаг вперед, став чуть ближе к охраннику. «Слушай сюда», — произнесла она, понизив голос. «Ты думаешь, что мы здесь просто так? Думаешь, я соврала про пожирателей смерти? А как ты думаешь, кто они такие? Они убьют тебя и твою семью, как только кончатся все остальные неправильные, по их мнению. Знаешь, кто их остановит? Мы. Но если ты не дашь нам пройти, то, может быть, ты сам будешь разбираться с этой проблемой». Гермиона поддержала сестру. «Это правда. Мы здесь ради защиты. Никто не узнает, что вы нас впустили», — добавила она. «Если все пройдет хорошо, вы просто вернетесь домой к семье». Охранник колебался. Его глаза метались от Анны к Гермионе, от палочки к двери. Очевидно, он не знал, что делать. Анна, видя его нерешительность, сделала еще один шаг и заговорила, словно обрубая его внутренние сомнения. «Дядя, слушай, у тебя какая зарплата?» Мужчина сглотнул. Его лицо еще немного побледнело, будто отдавая дань атмосфере, но одновременно в глазах будто зажглась искра понимания. «Ты о чем это?» — почти вкрадчиво прозвучал он. «Ну, зарплата у тебя какая?» — спросила Анна. «Галлеон за смену? 2.15 секли, вздохнул в сторону охранник, но все равно не спешил опускать палочку. 18 галлеонов в месяц, не густо. Думаю, только за одну эту крайне нервную нашу встречу ты должен получить не меньше. Как думаешь?» Охранник сглотнул. «Вы что, деньги предлагаете? А ты догадливый», — улыбнулась Анна. «Давай так, 30 галлеонов. Ты заслужил небольшую премию. Отдохни месяц, поживи как человек». Охранник сглотнул, посмотрел на золотые монеты, сверкнувшие в руках у Анны. Ломался он недолго. «Хорошо, хорошо», — наконец пробормотал он, опуская палочку и забирая деньги. «Я вас не видел, но если меня потом спросят...» «Никто тебя ни о чем не спросит», — перебила его Анна. «Им будет не до того. А теперь иди». Он быстро отступил, бросив на них последний испуганный взгляд, а затем развернулся и буквально выбежал из склада. Дверь захлопнулась с легким скрипом. «Ну, как-то так», — протянула Анна, разглядывая свою команду. «Что, пойдем дальше?» Гермиона выдохнула, чувствуя, как напряжение покидает ее тело. Она кивнула и, перехватив свою сумку, направилась к дальнейшей двери. «Давайте быстрее, пока он не передумал», — добавила она. Больше их никто не останавливал. Дверь на другом краю склада открылась без труда, пропуская их вперед, на лестнице. Одна вела на сами трибуны, другая — в небольшую нишу под ними. Анна кивнула Симусу. «Пошел, есть. Только не убей никого лишнего. Не дрейфь, пехота. У меня все четко как в аптеке». На минирование трибуны у Симуса ушло чуть меньше 5 минут. По счастью, игра развернулась вовсю, на трибунах активно болели за своих, звучали кричалки, гимны команд, кто-то просто вопил во всю глотку. Звенели бокалы, звучали тосты за удачу. Судя по крикам комментатора, перекрывающего даже рев толпы, Крам решил уйти на покой красиво и специально затягивал игру, совершая финт за финтом, маневр за маневром, активно мешая ловцу соперника, но не трогая блестящий крылатый шарик. Так что фокусов Симуса и легкого позвякивания инструментов никто не слышал. Наконец, спустя 4 минуты, Анна засекала по часам, Симус вернулся. Сумка у него была заметно менее полной. «Готово. Отходим?» – осторожно спросила Гермиона. «Нет», – остановила ее Анна. «Сим, нас тут не заденет?» «Нет, у меня все четко, как в похоронном бюро аист». «В смысле?» «В смысле, кого принес, того и унесу», — Симус усмехнулся, достал палочку. «Рванет по команде. Гарантирую, что срать свинцом сегодня будет только Гойл, остальных разве что контузит. Тогда даем сигнал к раму и после подрыва смешиваемся с толпой. Взрывать за мной на счет два. Понял. Анна подошла ко второй лестнице, нацелила палочку в проем, сквозь который было видно поле. Отличная позиция. В такой толпе никто и не заметит, откуда именно вылетели сигнальные чары. Оставалось надеяться, что Крам сообразит, что делать. Вермилиус. Фу-уха. Бах. Красные искры вылетели вперед с чудовищной скоростью и рванули прямо над полем с такой силой, будто кто-то запустил праздничный салют. Не заметить такое было бы просто невозможно. 2-1. Бабах. На мгновение весь стадион будто застыл. Затем шум ударил с новой силой, но теперь это были крики ужаса и паники. Волна огня и обломков пронеслась по трибуне, разбрасывая людей с сидений. Места, где только что находились Гойл-старший и его окружение, рухнули, словно бумажная декорация. Тело Гойла подбросило, словно тряпичную куклу. Оно с глухим стуком приземлилось в техническом коридоре под трибунами, его массивная фигура перекосилась под неестественным углом, а глаза остались широко открыты, уже лишенные жизни. Анна злорадно оскалилась. Еще минус один. А судя по крикам наверху, еще минимум двое ранены. Мда, не рассчитал Финниган заряды. Кол ему, с минусом. На трибунах тем временем разразился настоящий хаос. Люди кричали, кто-то бежал к выходам, кто-то падал, сшибаемый толпой, а охрана пыталась организовать эвакуацию. Громкоговорители глухо щелкали, в них раздавались приказы и просьбы сохранять спокойствие, которые никто не слушал. Анна, однако, не спешила бежать. Совсем наоборот, она замерла, будто обратившись в статую, прислушиваясь и силясь расслышать сквозь крики один единственный нужный комментарий. И вот, наконец, Виктор Крам. А нет, кажется, он потерял сознание. Его метла, он падает. Анна довольно кивнула, посмотрела на Гермиону и Симуса. Все, а теперь быстро прикинулись напуганными, и валим отсюда вместе с толпой. Но Виктор, дальше он сам справится. Валим. Глава 35. Собрание Ордена Феникса. Нора выглядела еще более ветхой, чем обычно. Печальная атмосфера окружала дом снаружи, словно сама магия, державшая его на ногах, устала бороться с тяготами войны. Вокруг едва заметного защитного купола клубился серый туман. У двери стоял Билл Уизли, укутанный в мантию разрушителя проклятий. Выглядел он откровенно неважно, битва за Хогвартс закончилась для него в поединке с Фенриром, так что теперь он с ужасом ждал ближайшего полнолуния. По крайней мере, Римус гарантировал, что тогда все и решится. Каждый прибывающий проходил строгую проверку. Заклинание и пароль, светящиеся зеленым, и личная проверка палочки на наличие подделок. Опоздала, пробормотал он, открывая дверь Тонкс. Угу, извини, работа. Внутри Нора напоминала осажденный штаб. Полки с банками маринованных овощей уступили место аккуратно уложенным ящикам с припасами, магическими травами, ингредиентами и книгами, которые удалось эвакуировать из Хогвартса. На кухне за столом собрались несколько человек. Артур Уизли наливал чай в потрескавшиеся чашки, а Джордж молча перематывал бинтом правую руку. Его в битве за Хогвартс наградили каким-то мерзопакостным проклятием, так что теперь приходилось менять повязки с эликсирами чуть ли не каждые 2-3 часа. «Где остальные?» – спросила Тонкс, сбрасывая мантию на стул. «Скоро будут», – пробормотал Джордж, не глядя на нее. Вскоре в дверь постучали, и Билл впустил Минерву МакГонагалл. После смерти Дамблдора, именно она заняла пост директора Хогвартса. Пока, по крайней мере, и члены Ордена считали, что это очень и очень хорошо, после того, как Министерство совершенно бесцеремонно выбросило Орден из Хогвартса, Минерва осталась чуть ли не единственным связным, если не считать редкие контакты со старшекурсниками в Хагсмиде. Она кивнула собравшимся и, не теряя времени, направилась к столу. «Добрый вечер», коротко бросила она. «Надеюсь, все здесь?» «Грюм задерживается», сообщил Билл, вернувшись с порога. «Проверяет свою сеть контактов, сказал, что у него есть кое-какие новости». «Лучше бы это были хорошие новости», пробормотал Артур, ставя чайник на стол. «Ты в это веришь?» буркнула Тонкс, потянувшись к чашке. «Надо во что-то верить, а то жить не хочется». Это была истинная правда. Дела у Ордена шли откровенно неважно, и многие держались исключительно на вере в то, что рано или поздно все будет хорошо. После смерти Дамблдора многие ушли в тень, послав Орден к черту. А уж после того, как они фактически потеряли Хогвартс, влияние Ордена стало совсем ничтожным. С ними, как с организацией, отказывались вести дела, мол, не выглядите вы, ребята, как серьезная структура, раз умудрились профукать один из ключевых оплотов. Мало того, Министерство магии, уже сейчас де-факто находившееся под контролем Волдеморта, не только разорвало с ними все связи, но и активно давило любые их инициативы, выставляя участников Ордена радикалами, сеющими хаос, а некоторых и вовсе объявляя в розыск. Ресурсы были на исходе. Даже Нора, некогда уютный и переполненный жизнью дом, превратилась в подобие убежища для уставших, потерянных людей. Бомжуиск, как назвал это отец Флёр Делакур, единожды явившийся в Нору, чтобы забрать дочь и заявить о расторжении помолвки Флёр с Биллом Уизли. Конечно, стараниями миссис Уизли с едой проблем не было, зато были проблемы со всем остальным. Уже сейчас не хватало снаряжения, аврорские бронежилеты были, собственно, только у авроров, Кингсли, Тонкс и Грюма. Был серьезный дефицит зелий и некоторых компонентов. Не хватало рунных камней, да вообще, всего не хватало. Однако, наибольшим дефицитом теперь была информация. Те, кто раньше поставляли сведения ордену, теперь либо ушли в тень, либо, как тот же Снейп, открыто перешли на сторону Волдеморта. Многие агенты пропали, еще нескольких нашли мертвыми в их собственных домах. Одного упоминания об этом в пророке хватило, чтобы и остальные информаторы засомневались в том, что овчинка стоит в выделке. Грюм пока держался лучше других, у него сеть информаторов была налажена независимо от ордена и налажена уже очень давно и глубоко. Но даже он признавал, что его сеть контактов начала распадаться. Война превратилась в непрекращающуюся череду мелких поражений, а редкие успехи выглядели ничтожными на фоне обрушившихся на них бед. Дверь в нору со скрипом открылась, и в прихожей возникла массивная фигура Аластера Грюма. Скрытый в тени капюшона, его магический глаз вращался, осматривая помещение, прежде чем остановиться на кухне, где собрались остальные. Грюм выглядел привычно сурово, но даже у него в осанке чувствовалась усталость. Рваный плащ был покрыт пятнами грязи, а на поясе висела кобура, откуда торчала рукоять палочки, словно это был револьвер. «Пропустишь», — буркнул он Биллу, оглядывая того цепким взглядом. Билл отступил в сторону, и Грюм вошел в дом, стянув капюшон. Его лицо, испещренное шрамами, казалось еще более суровым, чем обычно. Он не стал здороваться, лишь бросил короткое начинаем и направился к столу. «Грюм, выпей хоть чаю», — предложил Артур, но тот лишь отмахнулся. «Некогда. Дела хуже некуда». Он опустился на стул, с видимым удовольствием вытянул покалеченную ногу с деревянным протезом, провел рукой по усыпанной шрамами щеке. Минерва МакГонагалу подняла голову, взгляд ее был строг, но тихий голос выдавал беспокойство. «Что удалось узнать?» Грюм откашлялся. «Ничего хорошего. У пожирателей теперь полный контроль над министерством, и они укрепляют позиции. Лондон практически под их властью. Несколько дней назад один из моих старых контактов попытался передать информацию о передвижении людей того самого. Его поймали. Этот бедолага еще был жив, когда мы его нашли, хотя и явно был этому не рад. Значит, мы потеряли еще одного союзника», — тихо заметила Тонкс, опустив взгляд. «Не просто союзника», — возразил Грюм. Его голос стал жестче. «С каждым таким случаем мы теряем веру тех, кто еще может сопротивляться. Люди боятся. Боятся того самого, боятся нас, боятся собственной тени. А что с нашими людьми?» — спросил Джордж, не поднимая глаз от своей раненой руки. Грюм фыркнул. «Наши люди, да их осталось меньше двух десятков, если считать каждого, кто хоть раз связался с нами. Большинство прячутся или делают вид, что ничего не знают. Конечно, мы смогли кое-кого завербовать из маглокровок, да только что с них толку? Ни положения, ни сведений, ни ресурсов. Еще и бойцы они так себе, видел я их фокусы. Позорище. А что с Хогвартсом?» — осторожно спросил Артур. Минерва вздохнула и отвела взгляд. «Замок держится, но с трудом. Уже сейчас ходят слухи, что министерство собралось провести реформу образования. Наверняка поставит кого-то вроде Эмбридж на роль директора. Хуже, Снипа», — фыркнул Дедалус Дингл. «В смысле?» — не понял Грюм. «Не в курсе», — Дедалус кивнул на газеты, сложенные на краю стола. «Сугубо экстраординарное общество зельеваров ратовало, что у нас все плохо с зельеварением. Мол, вот если бы директором был профессиональный зельевар, а не транфигуратор, то все было бы лучше. Слакхорн им не интересен, а вот Снейп». После этой информации все затихли. Многие даже представить себе боялись, что начнется, если убийца Дамблдора займет его место. Я потихоньку устраиваю желающим маглорожденным и полукровкам из лояльных семей дополнительные занятия, нарушила тишину МакГонагалл. Конечно, они, не сила, но если дойдет до драки, возможно, они смогут помочь. Грюм стукнул кулаком по столу. Минерва, нам нужны не недоучки маглокровки, нам нужны боевые маги, готовые драться, нужны мастера, нужны люди со связями. Ну извини, чем могу? Грюм оскалился, посмотрел на МакГонагалл. Та заметно обиделась на его комментарий. Ты извини, Минерва, день не к черту. Ничего, МакГонагалл отвела взгляд в сторону. Как у остальных, было еще одно убийство, напомнил Кингсли. Ах, да, кивнул Грюм. Убрали Гейла-старшего, и с ним еще человек 7, кто были рядом. Тот же почерк, угу, кивнул Грюм. Подорвали, аккуратно так исполнили. Никто посторонний не пострадал, только Гойл-старший и свита, и Крам. Нет, покачал головой Грюм. Крам пострадал не от взрыва, он с финтом не справился, я читал заключение. Отвлекся парень, бывает, хотя жалко, конечно, хороший летун был. Грюм помолчал пару секунд, затем продолжил. Так вот, про Гейла и остальных, я уверен, профессионал работал, такой, с фантазией, и с опытом, серьезным опытом, может, кто-то из бывших, сомнительно, покачал головой Грюм, слишком чистая сработка, как и спортом, никто посторонний не пострадал, чтобы так отработать, надо очень хорошо разбираться в зельях или в рунах, может, Гринджеры, предположила МакГонагалл. Сестры ведь исчезли в один день с мистером Финниганом, он тоже тот еще энтузиаст. «Да не думаю», — нахмурился Грюм. «Все же, Дурмстранг, не Академия подрывников-террористов. Да им же, Гринджер ведь подруга Поттера, ее искать будут. Им с семейством надо бы, по уму, затихариться и не отсвечивать. Или пытаться по-скорому со страны свалить. А тут работают так активно, что мы трупы считать не успеваем. Такой союзник бы пригодился». «Это точно», — хмыкнул Грюм. «Вот только не думаю, что этот человек хочет, чтобы его нашли». Дверь норы вновь отозвалась скрипом, и на пороге показался Ремус Люпин. Ветер снаружи сорвал с его плеч капюшон, обнажив усталое, но сосредоточенное лицо. Он выглядел еще более изможденным, чем обычно, а взгляд был напряженным. «Прошу прощения за вторжение», — коротко бросил он, оглядывая собравшихся. «Но у меня новости, которые не могут ждать». «Что случилось, Люпин?» — спросил Грюм, выпрямившись в кресле. Его магический глаз тут же устремился на прибывшего, хотя на лице не отразилось никаких эмоций. Люпин подошел ближе, сняв промокшую от снега мантию и бросив ее на ближайший стул. «Оборотни», — сказал он, тяжело выдохнув. «Я уверен, что это Грибык со своей стаей. Их заметили на дороге к Литтл-Уингингу». «Литтл-Уингинг», — повторила Тонкс, нахмурившись. «Это же, там дом Дурсли», — перебил ее Артур, вскинув голову. «Гарри, Ремус, ты уверен?» «Абсолютно», — кивнул Люпин, усаживаясь на ближайший стул. «Я видел их вчера вечером под Бирмингемом, смог расспросить одного помоложе, Херова. Сколько их? В группе, которую я встретил, было 8. Жрец стаи, 2 воинов и 5, совсем волчата. Серьезная сила, если начнется резня». «Угу», — кивнул Люпин. «Кроме того, групп явно больше одной. Я знаю тактику Фенрира, он будет гнать малые группы на место, маскируясь среди отбросов общества, и как только наберет критическую массу, атакует. Думаешь, они за Поттером? Возможно, пожал плечами Люпин. У Снипа было достаточно времени, чтобы растрепать о месте проживания Поттера кому угодно. Но даже если и нет, то приятного мало, Фенрир устроит в городе резню. Это точно. Я видел, что они устроили в Сейлсайртон. Не слышал о таком, нахмурилась Тонкс. Министерство попыталось скрыть эти сведения, пояснил Люпин. Заменили название поселения и выставили все в контексте провокаций со стороны маглокровок. Мол, специально очерняют и без того находящихся в положении изгоев оборотней. Бред собачий. Среднему обывателю большего и не требуется. В любом случае, без приказа того самого Фенрир бы никуда не выдвинулся, заключил Грюм. Не такими силами. И уж точно не так далеко от привычных угодий. Надо будет устроить там засаду. Попробуем перехватить их в городе. Ремус, насколько реально? Нашими силами, нахмурился Люпин. Это самоубийство. Сам Фенрир, машина смерти во плоти, но и его подопечные, не дети малые. Если будет прямое столкновение хотя бы с 2 группами, то я совсем не гарантирую, что мы уйдем оттуда живыми. Грюм задумался. крепко так задумался, и молчал по меньшей мере несколько минут. В таком случае, надо попытаться забрать оттуда Поттера, но Эльбус же приказал. Я и не отрицаю, что Эльбус приказал, перебил МакГонагал угрюм, но мы не можем себе позволить потерять Поттера. У Дамблдора был план на него, и я уверен, что Эльбус знал, что делает, и как только опасность минует, мы немедленно вернем Поттера в безопасное для него место. Но пока я считаю необходимым его эвакуировать. Разумно. Вот именно, кивнул Грюм. Отправляемся сегодня же. Со мной идут Римус, Билл, Тонкс, Кингсли. Грюм посмотрел на близнецов Уизли, перевел взгляд на раненую руку Джорджа, кивнул. Фред, может, лучше я? Спросил Дедалус Дингл. Нет, тут тоже должен оставаться кто-то более-менее опытный. Один Артур, не сила. Нужны еще боеспособные люди. Есть еще Минерва. Она отбывает в Хогвартс сразу после собрания, а Молли будет занята с эликсирами. Короче, не умничай. Остаешься здесь. Ладно, пожал плечами Дедалус. Но смотрите, я предупреждал. Хорошо. Кого назвал, готовность полчаса. И отправьте Поттеру Патронус, чтобы в штаны не наложил. Глава 36. Маги, Макглы и одно недоразумение. Подъем, Золотая Рота. Собирайтесь. Анна и Гермиона подскочили на месте, посмотрели на Симуса, буквально влетевшего в гостиную. Анна удивленно спросила, ты чего с бочки виски упал, куда торопимся? Сообщение от знакомого получил, Финниган быстро начал переодеваться из прогулочной одежды в полевую форму. Появилась возможность немного пидорнуть Фенрира с его мохнатыми друзьями. Где? Тут же подскочили сестры. Знакомый прислал весточку, две группы Фенрира замечены неподалеку отсюда, в Литтл-Уингинге. Что? Гермиона даже подскочила на месте. Где? В Литтл-Уингинге, осторожно повторил Симус. А что? Но там же Гарри. Анна и Симус переглянулись, посмотрели на быстро побледневшую Гермиону. Ты уверена? Уточнила Анна. Конечно. Гермиона сглотнула. Гарри мне рассказывал про Дурслии. И вообще, он ведь даже телефон оставил еще на первом курсе. Правда, Рон сказал, что его родственники не обрадовались звонку и... Так, стоп, Анна поднялась из-за стола, отставить панику, где номер Поттера, но он же, где, у меня, Гермиона сглотнула, бегом искать, не звони пока, просто найди номер, сейчас, Гермиона побежала наверх, Анна взмахом палочки подманила к себе сумку со снаряжением, тоже принялась быстро переодеваться, попутно раздавая указания Симусу, серебряный нож, стальные пинцеты пестик, ступку из осины, из компонентов, по флакону сока аконита, желчи волчьей печени и волчьей ягоды, 7 листов омелы, банку смальца и достань пакеты для жидкости. Есть. А еще готовь вышибные заряды и заранее насыпь в пакеты побольше стальных шариков. Анна закончила переодеваться, натянула шапочку и респиратор, умчалась на кухню. Времени было мало, но, по счастью, состав готовился совсем недолго. Через четверть часа наполовину готовый состав уже активно варился в небольшом котелке. Воняло, несмотря на работу вентиляции, просто невыносимо, но Анне было все равно. Лучше потерпеть вонь компонентов сейчас, чем потом терпеть вонь разорванных внутренностей. Тем более, что немного времени все равно есть. Лучше уже потратить его с пользой и потом уравнять шансы в битве с оборотнями, дав им как следует понюхать веселого запаха, принесенного целой тучей осколков и стальных роликов. Некоторые могут даже кони двинуть. Есть номер. Донесся из коридора голос сестры. Анна вздохнула, подошла к двери, сняла респиратор, прокричала. Ищи в телефонной книге адрес. А я сейчас закончу тут, и выдвигаемся. Когда состав закипел, пришлось его принудительно охлаждать заклинаниями. Не лучший метод, конечно, и в случае с любым препаратом, который потом принимать внутрь надо было уже ей, Анна не стала бы так делать. На этом этапе на помощь подтянулся Симус, успевший набить магазины к оружию, подготовить набор эликсиров и кучу всяких очень полезных штук в битвах именно с оборотнями, например, напихать в пакеты не только стальных шариков, но и мелкого крошева, которое некогда было целой кучкой серебряных секлей. Охлажденный состав залили в пакеты со снарядами и запаяли их заклинаниями, после чего к каждому пакету на пластик прилепили по небольшому рунному камню, инициирующему взрывы. Получилось всего 8 пакетов. Не так много, конечно, но если надо защищать всего один дом. Гермиона к этому моменту закончила искать адрес. Действительно, номер был зарегистрирован на некоего В, Дурсля. И даже адрес прилагался. Восхитительно. Может, нам предупредить Гарри? Ну, чтобы он не сделал глупостей и... Не стоит. Анна покачала головой. Но почему? По двум причинам. Анна закончила отмывать котел от остатков зелья и принялась распихивать по подсумкам патроны, перевязочные пакеты и поправлять кобуру для палочки. Во-первых, послать сигнал Поттеру. Это гарантированно дать понять оборотням, где он живет. Потому что единственные способы быстро его оповестить – стучать на галлеон, который он, тварь такая, не читает, или отсылать Патронус. А Патронус, как ни странно, видно далеко. А во-вторых, твой Поттер разлюбезный все равно так или иначе сделает глупость. Потому что по-другому он, походу, вообще поступать не умеет, фыркнула Анна. В любом случае, палиться сигналами нам не с руки, поддержал Симус, заканчивая шнуровать ботинки. Лучше уже самим там объявиться, все осмотреть и, при необходимости, объясниться при личной встрече. Вот-вот, короче, собираемся. Готовность 5 минут. И принять старящее не забудьте. 5 минут, впрочем, ждать не пришлось. Уже через 2 минуты все были готовы к выходу. Одетые в боевую форму, с аврорскими брониками, с небольшими рюкзаками, в которых на время было скрыто оружие и взрывчатка, чтобы не пугать людей. Палочки в кобурах. Команда с магического разлива. Они вышли из дома, отошли на небольшое расстояние от поля действия Фиделиуса. Симус подал девушкам руки. «Держитесь. Я те места знаю так себе. Может немного укачать на выходе».